Дом на колесах. Как-то летом мама уезжала по делам на встречу дизайнеров одежды. Когда к дому подъехало такси, папа и котята вышли из дома вместе с мамой, чтобы ее проводить. «Я вернусь через 5 дней. Не скучайте тут без меня», — улыбнулась котятам мама и села в машину. Котята помахали ей на прощание, и как только такси отъехало, сразу приуныли. Они уже скучали. Папа заметил печальные лица и предложил. «А не съездить ли и нам куда-нибудь, например, на праздник первого огурца?» «На этом празднике встречают первый огурец?» – оживилась карамелька. «Ага, а еще там будут ярмарка, аттракционы и другие развлечения», – объяснил папа. Котята повеселели и радостно прокричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Дорога занимала почти 2 дня, так что котята с папой в то же утро отправились в путь. Котятам быстро надоело сидеть в машине, и Коржик начал пинать переднее кресло. Папе, конечно же, это не понравилось. Сын отвлекал его от дороги. «Коржик, не толкай, пожалуйста, мое кресло», — попросил папа. «Извини, папа», — вздохнул Коржик и признался. «Просто я устал сидеть на одном месте». «А я проголодался», — пожаловался Компот, и у него громко заурчало в животике. Тогда папа протянул котятам пакет с перекусом. «Вот, котятки, съешьте по яблоку». Котята с удовольствием захрустели спелыми яблочками. «Ммм, как вкусно!» И вдруг колесо машины попало в яму, автомобиль тряхнуло. «Ну вот, мое яблоко упало на пол», — расстроился Компот. «О, нет!» — карамелька спросила. «Папа, нам еще долго ехать? Я устала!» «И я!» — поддержали сестру Коржик и Компот. «Котятки, но ведь мы выехали только 3 часа назад», — напомнил им папа. Коржик законючил. 3 часа в машине — это слишком долго! Здесь тесно и неудобно!» Карамелька тут же придумала план. «А давайте каждый час останавливаться и отдыхать!» Котята представили, как это будет здорово, но папа покачал головой. «Так мы опоздаем к празднику первого огурца?» И вдруг он увидел впереди прокат домов на колесах. Больших автомобилей с фургонами, в которых можно жить во время поездки. «Кажется, у меня появилась идея», — просиял он. Папа свернул на стоянку и вышел из машины вместе с котятами. Кот-менеджер показал ему один из домов на колесах. «Лучшая модель для путешествия с котятами, а свою машину вы можете забрать на обратном пути». Папа взял ключи, и все зашли в фургончик. «Ого, да это и правда настоящий дом!» «Смотрите, тут есть кровати!» — обрадовался Коржик и плюхнулся на одну из них. «И стол, и телевизор, и диван!» — перечисляла карамелька. «И туалет!» — воскликнул Компот и скрылся за дверью. «Поэтому такие машины и называются домами на колесах», — улыбнулся папа. Он очень обрадовался, что котята довольны. Теперь можно снова отправляться в дорогу. Наконец-то! И они пустились в путь по живописным местам. За окном мелькали прекрасные виды. Старый замок, каменные мосты, густые леса и высокие скалы. За день они проехали большую часть пути и очень устали от ярких впечатлений. Вечером котята устроились на кроватях. «Здорово путешествовать на машине! Мы столько всего увидели!» — признала карамелька. «Ага, было круто!» — кивнул Коржик. А Компот добавил: «И очень удобно». Коты отлично выспались и на следующий день продолжили путь. «Скоро мы будем на празднике первого огурца», — мечтательно проговорил папа. Но радость длилась недолго. Очень скоро он начал сомневаться. «Похоже, я свернул не туда», — пробормотал папа. «А где же поле? Мы должны были на него уже выехать». «Папа, мы что, заблудились?» — испугался Коржик. Компот уже успел расстроиться. «Ну вот, мы не попадем на праздник». Папа развернулся и поехал обратно. Вскоре они увидели на обочине грузовик и кота-фермера рядом с ним. Папа остановился, чтобы выяснить, что случилось. «Добрый день! У меня сломался пикап», — объяснил фермер. «Подвезите меня и моего друга, пожалуйста». «Конечно», — кивнул папа и уточнил. «А где же ваш друг?» Фермер улыбнулся и указал на прозрачный футляр у себя в лапах. Котята пригляделись, и, о чудо, там красовался виновник будущего торжества. «Познакомьтесь, это самый первый огурец сезона», — с гордостью представил фермер своего друга. Коржик не поверил своим глазам. «Тот самый огурец?» «Тот самый», — подтвердил фермер. «Без него праздник не состоится». «Как удачно мы вас встретили», — воскликнул папа. «Мы как раз ехали туда и заблудились, а теперь вы покажете нам дорогу». Так все и вышло. Уже через полчаса довольные коты прибыли на праздник первого огурца. Он проходил на большом поле со сценой и палатками, где продавались огурцы, свежие и соленые. И все-все-все из огурцов. Кремы, шампуни, чипсы и даже варенье. А еще все вокруг ходили в костюмах огурцов. Котятам и папе тоже достались забавные зеленые шапочки. В таком потешном виде их позвали выйти на сцену вместе с ведущим праздника, тем самым котом, которого они подвезли. Фермер взял микрофон и торжественно произнес: «Честь открыть праздник я передаю этим котятам и их папе за то, что помогли мне вовремя сюда добраться. Праздник первого огурца объявляем открытым!» — сказали котята и папа. Гости оглушительно закричали и захлопали. «Ура!» «Жаль, что мама не видит этого праздника», — проговорил Коржик. А Карамелька подала отличную идею. «Я знаю, что надо делать. Мы пошлем ей фотографии». Коржик, Карамелька и Компот весело закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так котята совершили путешествие в доме на колесах и спасли праздник первого огурца.